Но после смерти сестры я подслушала один разговор родителей об отцовском младшем брате. Он тоже был не глупый парень, но с 17 лет и до 21 года безвылазно просидел в своей комнате. В конечном итоге однажды вышел на улицу и бросился под поезд. Отец тогда сказал: «Видимо, зов крови по моей линии». Рассказывая, наука машинально теребила пальцами колосья мисконта и развеивала их по ветру. А когда остались одни обшелушенные колоски, начала завязывать их, как шнурки. «Мертвую сестру обнаружила я», — продолжала она. «Случилось это осенью в 6 классе, в ноябре. Шел дождь, было очень мрачно и пасмурно. Сестра уже училась в выпускном. В 6:30 я вернулась с балета, мать готовила ужин, сказала, что можно садиться за стол, и попросила позвать сестру. Я поднялась на 2-й этаж, постучалась к ней. Ответа не было, а внутри стояла мертвая тишина. Мне показалось странным, я постучала еще раз и тихонько отворила дверь. Ну, думала, мало ли, может, она заснула. Но она не спала. Стояла около окна, слегка наклонив голову на бок, и пристально смотрела на улицу, будто о чем-то размышляла. В комнате было темно, свет выключен, и все как в тумане. Я сказала: «Что ты там делаешь? Пойдем ужинать». И тут обратила внимание, что она выглядит как-то выше обычного. С чего бы это, удивилась я. Может, на каблуках или встала на какую-нибудь подставку? А когда подошла поближе и хотела было позвать ее снова, заметила у нее на шее веревка. С кронштейна на потолке тянулась вниз веревка. Причем, на удивление, прямо, будто кто-то по линейке прочертил линию в пространстве. На сестре была белая блузка, примерно такая же простая, как на мне сейчас. Серая юбка, носки вытянулись, будто она делала стойку в балетных тапочках, а между полом и носками пустота 20 сантиметров. Я увидела все до мельчайших подробностей. И лицо. Лицо я тоже увидела. Просто не могла его не увидеть. В голове пронеслось: нужно идти вниз, сказать матери, позвать ее. Но тело не слушалось. Оно двигалось самостоятельно, вне моего сознания. Сознание подсказывало скорее бежать вниз, а тело само пыталось освободить сестру от веревки. Но откуда у ребенка столько сил? И я 5-6 минут простояла, как онемевшая, в полной растерянности, не понимая, что к чему. Будто что-то умерло внутри меня. До тех пор, пока не пришла мать и не спросила, что здесь происходит, я простояла там, рядом с сестрой, в темном и холодном месте. Наука кивнула. 3 дня я молчала. Лежала на кровати, будто мертвая, не шевелясь, только глаза открыты, совершенно не понимая, что есть что. Наука прижалась к моей руке. «Я ведь писала тебе. Я куда более неполноценный человек, чем ты можешь предположить. Я больна куда сильнее, чем ты думаешь. И корни этой болезни очень глубоки. Поэтому, если ты сможешь пойти дальше, иди один, не жди меня. Хочешь спать с другими — спи. За меня не беспокойся. Делай то, что тебе хочется. Иначе я собью тебя с верного пути. Только этого я ни за что не хочу. Не хочу тебе портить жизнь. Я уже говорила, ты время от времени навещай меня и никогда меня не забывай. Больше я ничего не желаю». «А я желаю не только этого», — сказал я. «Но связываясь со мной, ты испортишь себе жизнь. Ничего я не испорчу. Но ведь я могу так и не поправиться. И что, ты будешь меня ждать? Сможешь ждать меня и 10, и 20 лет?» «Ты слишком многого боишься», — сказал я. «Мрака, горьких кошмаров, силы умерших людей. А тебе нужно только забыть все это. Стоит лишь забыть, и ты непременно поправишься». «Если получится забыть», — кивнула Наока.